приятно, очень и очень приятно, но расслабляться рано. Одно дело услышать прямое «да», другое дело раз за разом слышать в ответ. Нам нужно время подумать над вашими словами. Японцы не любят говорить слово «нет», боясь отказом огорчить собеседника. Поэтому будут тянуть с ответом, надеясь, что собеседник поймет такой вежливый отказ. Что же, мы достаточно внимательно выслушали, после небольшой паузы сказал Сейтоши. Признаться, на некоторые моменты ты действительно открыл нам глаза. Однако, нам еще нужно все взвесить и перепроверить факты, поступающие к нам сверху. Изаму-кун, в любом случае, мы всегда будем ценить тебя и дорожить твоей дружбой. Вот тебе и весь сказ. Конечно, я не ожидал, что они сразу перейдут на мою сторону, но вот чтобы так. Я вздохнул, чуточку задержал воздух внутри и выдохнул. А чего, собственно, я ожидал, что сразу смогу завербовать таких прожженных аристократов, которые ни одну войну против своего клана выдержали. Тогда я выложил основной козырь. Российские ученые научились создавать продукты питания типа белков, липидов и других полезных веществ из микроводорослей. По словам ученых, они богаты полезными веществами, белками, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, минералами и углеводами. Этим самым они могут накормить весь мир. То есть проблема с питанием практически решена. А вот это вот интересно, Изаму, сказал Сейтоши. Сейчас ты сказал очень важную вещь, и мы обязательно подумаем. Обязательно. Я благодарен вам, господа великого клана Акамото, за обещание подумать над моими словами. Что бы вы ни решили, я всегда ценил и буду ценить ваши хорошие отношения ко мне. Благодарю вас за прием и возможность потренироваться с вами. Я низко поклонился. Спустя секунду члены семьи Акамото поклонились в ответ. Глава 11. Торжественная часть первого дня обучения подошла к концу. Мы посидели в аудиториях, получили списки литературы, которую необходимо приобрести для плодотворного обучения. Ничего нового от первого дня отличало только то, что группы сразу же разошлись по аудиториям, а не собирались во дворе. Двор – это участь первокурсников и выпускников. На первом курсе принимают, а на последнем отпускают во взрослую жизнь. Минори со своими ребятами делал вид, что нас не существует, но это ему плохо удавалось, я то и дело ловил его недовольный взгляд. Пусть этот взгляд и был пущен из-под тишка, как тихий пук в лифте, но он ощущался кожей, как воздух носом. Поэтому я всегда мог знать, когда мою спину буравит ненавидящие глаза. Ну да и хрен с ним. Пока что с его стороны нет никаких поползновений и вряд ли будет. Почему я так уверен в своем враге? Да потому что посадил одного человека мониторить записи в социальных сетях. Да, мне пришлось потратиться, чтобы через знакомого хакера взломать сети и взять под наблюдение странички не только Минорягова, но также Тицуя Хайси и Джиро Хамада. Теперь я был в курсе их закрытых от чужих глаз бесед. Да, ребята материли меня порой, обсуждали знакомых Юдзё и тех девчонок, которых разводили на бесплатный секс. Говорили о спортивных командах и наполняли свою беседу той пустопорожней фигней, которая кажется молодым невероятно важной и нужной. Даже у аристократов есть свои маленькие слабости. А уж когда они молоды и задорны, то эти слабости перерастают из маленьких в большие. Также я узнал, что Минори будет участвовать в военных играх. Узнал и про их четвертого участника. Даже удивился подобному выбору. Но мой источник меня не подводил и вряд ли ошибался. Кто надзирал за ними? Ох, вот этот человек был поднят мной со дна, куда его опустило правительство и господин Абе. Ютака Мацумура был воспитателем сына господина Абе. Да-да, того самого сына, которого отправил на тот свет ваш непокорный слуга. Однажды, пьяный сынок вернулся домой и Ютака имел неосторожность сделать ему замечание о непотребном поведении. В ответ аристократический отпрыск отмудохал воспитателя так, что сделал его инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Никакие амёды не смогли восстановить тело бывшего здорового мужчины. Чтобы замять ситуацию, господин Набы купил искалеченному воспитателю небольшую квартирку и положил мизерную пенсию. Другими словами, Абе вышвырнул Ютака за дверь и закрыл ему пасть подачкой. Выгородил ублюдка сынка. Инвалид, Ютака Мацумура влачил жалкое существование на те дотации, которые были ему положены. Абе платил, а члены правительства забирали половину за воду, тепло и кров в бедном квартале. Оставалось только-только на то, чтобы худо-бедно свести концы с концами. И Ютака бы дальше продолжал скакать на костылях, волоча свои беспомощные ноги и переставляя костыли по улочкам Тайта до самой смерти, если был не одно «но». Дом, в котором он жил, неожиданно понадобился властям под застройку большого торгового центра. Правительство подкинуло еще одну подлянку. Власти выкупили дом у жильцов, кто отказывался продавать, тех навещали якудза и уговаривали продать еще дешевле, чем было первоначальное предложение. Брали свой процент оплаты той квартиры, которая досталась Ютаке, это бы не хватило на покупку нового жилья. Его выкинули на улицу, вежливо, с поклонами, но выкинули. Абе развел руками и посоветовал налаживать жизнь так, как положат боги. Боги не очень любили неудачников, поэтому первая ночевка принесла бывшему воспитателю встречу с бандой Басадзаку, которые предъявили инвалиду счет за ночевку на их территории. В итоге инвалид остался без каких-либо средств вообще. Одинокий, выброшенный на улицу, искалеченный. Он почти опустился на самое дно и уже был готов наложить на себя руки, когда я встретил Ютака на улице. Я тогда шел из магазина, болтая с Кацуми по телефону, и в этот момент наткнулся на горящий взгляд. Инвалид с высохшими ногами чем-то напомнил мне Ташира Дзира. Вот только у этого мужчины не было могучего отца за спиной. Он сидел на асфальте, подложив картонку под задницу, а перед ним стояла пустая жестянка. Ни один из проходящих не бросил даже сотню иен внутрь жестяного жерла. Отчаяние в глазах бомжа заставило меня извиниться перед Кацуми и пообещать перезвонить позже. Я опустился рядом с Ютака, угостил его рисовыми колобками из магазина и разговорился. Когда узнал историю, то предложил поработать на меня. Ютака согласился, и теперь у меня был свой пастух аристократов. Причем, переписку я знал не только у Минари, но и у еще нескольких учеников, которые косо поглядывали на мою татуировку. Теперь Ютака жил в нормальной квартире, а еду ему доставляли из ресторана. Взамен я получал данные, которые так или иначе меня касались, и не только меня. Изамукун, ты помнишь, что обещал сегодня присутствовать на званом ужине? Спросила Кацуми, когда мы впятером оказались на улице. Почему впятером? Потому что тигр ожидал нас возле машины, а стоило Шатко показаться на улице, так сразу же очутился рядом. Вот как будто телепортировался на 50 метров. Так мы и встали неподалеку от входа. Я, Кацуми, малыш, тигр и Шатко. Конечно же помню, кивнул я в ответ. Хотя у нас сегодня обещали подать рыбу, но... Поддразниваешь? Спросила Кацуми. Рискуешь нарваться на удар под дых. Всю жизнь мечтал отужинать с благородной семьей Ютида. Тут же ответил я, только мне нужно переодеться. Во как, присвистнул тигр, кто-то лезет под каблук, а кто-то рискует нарваться на удар под дых, нахмурился я в ответ. Шатко, ты сегодня так шикарно выглядишь, что я могу ослепнуть. Как же я тогда поведу машину? А еще слепой, но красивый тигр вряд ли будет нужен команде босса. Правда, умный и добрый босс, тут же широко улыбнулся ленивый тигр. Каблук, говоришь, хмыкнул малыш, босс, с такими милыми подручными вам можно туалетную бумагу не покупать. Но, я всего лишь восхищаюсь красотой Шатко. Снова переобулся в воздухе тигр, а вовсе не занимаюсь любимым занятием малыша. Теперь уже ожидаются два удара, заметила Шатко. А если сейчас и со мной облажаешься, то будешь жестко отмудохан. Все. Всего лишь мелкий жест прелестной ручки и свирепый тигр превращается в доброго котенка, поднял руки тигр. Тогда ладно. Поверим в 121 раз, покачал я головой в ответ. Да уж, простим несуразного пройдоху, подковырнул малыш. Кого? Вытаращил глаза тигр. Мальчугана одного, оскалился малыш. Это литературная метафора такая, умные поймут. Тигр хотел было еще что-то сказать в ответ, но увидел, что все открыто над ним потешаются и тоже заулыбался в ответ. Это правильно, если тебя поддразнивают, то самый верный способ – улыбаться вместе со всеми. Если же поддразниватели видят, что тебя подобным не пробить, то вскоре отстают или ищут другую жертву. Но если обижаешься, тут уж не обессудь, будут подкалывать при каждом удобном случае. Изаму, хочешь, я тебя подброшу до дома? Спросила Кацуми. Но я могу и сам довести босса. Подал голос тигр. Едем, Кацуми, произнес я, желая подразнить тигра. Когда ты за рулем, то я чувствую себя в полной безопасности. Босс, взвыл тигр, не босской. Одернул я его и улыбнулся. Это тебе за подкаблучника. Шатко взяла малыша под локоток и произнесла, глядя на него. Вот, нельзя подкалывать нашего босса. Он и обидеться может. Ему можно подкалывать, а нам нельзя. Шатко, тебя пример тигра ничему не научил?» – окликнул я ее. «Ой, босс, вы услышали?» Я хотела это тихо произнести, усмехнулась рыжая ягоза. Кацуми потянула меня за руку. «Идем, пока ты полностью не разругался со своей командой. Я, да не в жизнь, мы любим и уважаем друг друга. Вон, посмотри, как малыш и тигр любят и уважают Шатка. Даже слюни до асфальта дотягиваются. Босс!» Уже хором взвыли мужчины. Я помахал рукой в ответ и ответил. «Сегодня отдыхаем. Можете отпраздновать в кафе, даже записать на мой счет. Только не вздумайте с собой мототаксистов звать. Мой кошелек не вынесет подобной нагрузки. Хотя бы парочку», — окликнула Шатка. «Парочку можно», — кивнул я. Десятков закончила свою фразу Шаткой и тут же заржала. «Спасибо, босс, ваша щедрость не знает границ. Зараза», — буркнул я. «Никогда нельзя верить кицуне. Босс, тогда до встречи», — здравомыслящий малыш тут же подхватил Шатка и утащил подальше от моего праведного гнева. «Приятного ужина, о нас не беспокойтесь». Вся троица резво прыгнула в машину, после чего тигр стартовал с такой скоростью, как будто за ним гнались полицейские, а у него в багажнике был труп. «Когда-нибудь у него отберут права», — покачала Кацуми головой. «Ты бы сперва спросила, они у него есть вообще?» — хмыкнул я в ответ. Кацуми улыбнулась на шутку. Мы погрузились в ее Мазду и покатили по улицам Токио. Костюм был уже подготовлен, выглаженный висел в комнате. Я все-таки помнил о праздничном ужине в семействе Утида. В дневное время пробок было немного, поэтому мы планировали добраться без приключений. Вот только у приключений на этот счет было другое мнение. За пару кварталов от нашей базы на дорогу выскочил мужчина в костюме. В его руках полыхал фаербол, а глаза светились золотым, словно были отлиты из драгоценного металла. Даже зрачков не было видно. Что за дела? Кацуми резко ударила по тормозам, чтобы не сбить неожиданное препятствие. Послушная машина остановилась, взвизгнув тормозными колодками. «Это твой знакомый?» – спросил я, наблюдая за всполохами огня в руках мужчины. «Нет, впервые вижу. Выходи, демонское отродье. Выходи из своей адской колесницы и отпусти прекрасную пленницу», – громко завопил мужчина с фаерболом. «Эй, уважаемый, мы торопимся». Высунулся я в окно. «Не мог бы извиниться и освободить дорогу? Тогда мы проедем мимо и...» Я хотел сказать, что простим его и забудем, но мне не дали договорить. Вместо этого в меня полетел фаербол. А надо сказать, я не очень люблю, когда в меня летят фаерболы. В такие моменты я чувствую себя крайне неуютно. А уж когда рядом находится девушка, то становится еще хуже. Я в один миг перевел себя в состояние ускорения. Время замедлило свой ход, а фаербол свой полет. В запасе возникло пара мгновений. Что же, пора действовать, а время для разговоров наступит потом. Руками упираюсь в дверцу и одним движением выбрасываю себя наружу. Быстрые движения рук, и передо мной возникает земляной щит. Как раз вовремя, чтобы в поверхность ударил огненный шар. На другой стороне улицы раздается испуганный вскрик, а потом я вижу улепетывающую женщину, которая подхватила подмышки мелкого карапуза. Карапуз даже не вытащил изо рта палец, смотря во все глазенки на нас. Правильно, пусть убегает. Вдруг я не успею и ее защитить, лишние жертвы никому не нужны. «Эй, ты кто, незнакомец?» — спрашиваю я, все еще надеясь на то, что мужчина с золотыми глазами обознался. «Ну да, принял за друзей, которые обожают стоять и ждать, пока в них влетит фаербол». Сам мужчина походил на одного из офисных клерков, которые всю жизнь заседают на рабочем месте размером 2×2, лицо и лысая голова без единой морщины, как будто кожу стянули со спины вниз и натянули на пятки, не давая вернуться обратно. «Демон, освободи из своей адской колесницы прекрасную девушку, освободи и достойно прими свою смерть». В руках незнакомца снова возникает огненный шар. «Знай, я буду биться до конца и обязательно одержу победу. Твои раздвоенные копыта никогда больше не вступят на благословенную землю Токио. Кацуми, ты его не знаешь?» На всякий случай спрашиваю я. «Впервые вижу», — пожимает она плечами. «Я девушка скромная, в моем окружении нет никого, кто щеголял бы с золотыми глазами. Это какая-то новая мода? Красавица, ты свободна», — вопит мужчина, продолжая наращивать фаербол, который уже достиг размера баскетбольного мяча. «Ничего не бойся, выходи из колесницы и вставай за моей спиной, я не дам тебя в обиду». «Мужчина, дайте нам проехать», — кричит Кацуми. «Если вы тут снимаете кино или какой-нибудь пранк, то мы не желаем в этом участвовать. Мы с другом вас впервые видим». «Что? ты не хочешь выходить? Неужели демон так околдовал твой разум, что ты не видишь его огромные рога и красную кожу? А этот чешуйчатый крысиный хвост? Красавица, сбрось же оковы колдовства и увидь настоящее!» — кричит незнакомец. «Мужчина, мы теряем терпение. Я сейчас вызову полицию!» — пытается припугнуть Кацуми, вылезая из машины. «Я сейчас убью его и тогда!» Новый фаербол набирает скорость. «На этот раз я не успеваю выставить щит!» Кацуми выстраивает передо мной хрустальную защиту. Огненный шар взрывается на прозрачной поверхности, стекая горящими полосами вниз. На асфальте остаются черные выгоревшие пятна, как будто на этом месте рванули петарды. Незнакомец же в ответ только сверкает золотыми глазищами, а потом исступленно вопит. «Что? Да ты за него? Ты настолько подвержена колдовству, что уже потеряна для общества. Ты собираешься сражаться за него, за демона? Тогда ты разделишь его участь. Огненные стрелы. Черт побери, а вот это уже плохо. Если фаербол является точечным ударом, то огненные стрелы идут пучком. Десяток стрел может разлететься в стороны и попасть совсем не туда, куда метит стреляющий. Я снова ускоряюсь и выбрасываю пяток земляных щитов, окружающих машину и небольшую часть территории по бокам. Кацуми делает то же самое с хрустальными щитами. Из рук мужчины вылетают тонкие огненные снаряды. Такие тонкие палочки могут запросто пронзить слона, если пущены умелой рукой. А какая рука у незнакомца? Щиты принимают на себя основной урон, но две стрелы все-таки улетают прочь. Одна влетает в припаркованный автомобиль и через мгновение превращает его в огненный шар. Осколки разлетаются в разные стороны. Почерневшее зеркало шлепается на капот Мазды Кацуми. Все-таки хорошо, что женщина с ребенком успела убежать. Несчастная машина как раз стояла рядом с путем их следования. Последняя стрела сразила фонарный столб, лишив несчастного отростка с лампой и оставив на этом месте обугленный обрубок. «Демон, как бы ты ни был силен, но я все равно сильнее. Сейчас я использую такую технику, которую ты не сможешь блокировать. Ни ты, ни твоя одурманенная подруга. Я избавлю Токио от черной гнили. Кацуми, береги себя!» Выкрикиваю я и бросаюсь вперед. Мужчина начинает делать аммёда. Одну за другой его пальцы переходят в мудры. Я вижу каждую из них и не узнаю плетение. Что же это за техника такая? Судя по нагромождению фигур, она очень смертоносная. И я не должен дать этому незнакомцу довести плетение до конца. На ходу выбрасываю шар, который разбивается возле ног мужчины и отбрасывает его назад. Плетение мудр сбивается, и это дает мне еще пару мгновений. Как раз их-то мне и не хватало. Плавной струей перетекаю на расстояние удара и тычком в лоб пытаюсь привести мозги человека в порядок. Не уверен, что это удастся, но попытка не пытка. Он откидывает голову, сверкает золотыми глазами. Дальше можно вообще вырубить, но мне хочется просто нейтрализовать его. Легкий удар в одну сторону ключицы, в другую. Так выключаются руки. Теперь еще раз пощечину. Притом я ударяю почти нежно, лишь бы дезориентировать его в пространстве. Похоже, что у меня получается, так как незнакомец пошатывается и начинает озираться по сторонам. «Демон, ты», — начинает мужчина. «Не демон я, ты обознался, чудак-человек», — отвечаю я. «В общем, приходи в себя, давай, вспоминай, кто ты и Изаму». Сверху слышится голос Кацуми. Я только успеваю поднять голову. Сверху летят еще два фаербола. Они уже близко и такие большие, как будто два солнца, и с каждой миллисекундой становится все больше и больше. Глава 12. Никаких мудр, никакого аммёда, ничего. На размышление всего один миг, да и тот поделен на сотню мельчайших частиц, и только одна из них подойдет для решения. Тело приняло решение за меня. В попытке самосохранения ноги расслабились, и я позорно шлепнулся на жопу. Нет, не так, так некрасиво и не соответствует героическому повествованию. Поэтому скажем так, что я резко ушел вниз и назад. Да, так звучит более пафосно. Так вот, как только я резко ушел вниз и назад, так фаербол ударили в нескольких сантиметрах от ступней. Грохот шарахнул по ушам, а в ноги ударила взрывная волна, отбрасывая меня еще дальше. Пришлось проехаться на жопе. Хм, пришлось уйти назад еще на пару метров. Да ну, кого я обманываю, вы же знаете меня, как облупленного, чего перед вами буду выкабениваться и строить реверансы. Да, от взрыва прокатился на жопе еще несколько метров. Отрезк ткани уведомил меня, что штаны порвались на весьма интересном месте. Но, сейчас не до красоты. Пусть и с голой жопой, но я должен выжить, а тем более должен защитить Кацуми. Тут же перекатываюсь в сторону и выставляю щиты. Теперь шутки кончились. Теперь пошла игра на выживание. Смерть тебе, демон. Слышится двухголосый хор. По краям от мужчины с золотыми глазами приземляются в эффектных позах еще двое. Ноги чуть расставлены, руки напряжены, в глазах плещется золото. Блин, как будто манг начитались и теперь строят из себя супергероев. Наркоманы, что ли? Кричу я в ответ. Идите, проспитесь. Девица заколдована. Она с демоном заодно, бросает первый мужчина. Тогда смерть им. Смерть обоим. Да вы с какой сакуры рухнули? Кричу я и киваю за спины золотоглазых. Те трое тоже с вами? Так вообще не по-пацански. Какие трое? Поворачиваются мужчины назад. Кацуми, Хаджими. С этим криком я быстро творю мудро и выпускаю из рук три молнии. Петля времен. Кацуми не нужно повторять дважды. С термином Хаджими начинается поединок на татами. Она поняла его прекрасно и тоже пошла в атаку. Северная морось. Кричит она, пуская по асфальту ледяную дорожку. Дорожка моментально добегает до нападавших и сковывает им ноги. Мои же лассо из молнии удачно накрывают двоих, притягивая руки к телам, а вот третий успевает уклониться, зато не успевает отойти от ледяной дорожки. «Демон, ты будешь побежден!» — кричит мужчина и начинает делать мудры. Остальные пыжатся, пытаются разжать петли молний, и петли начинают поддаваться. «Твою же дивизию!» Мужики даже не ощущают боль от электрических разрядов, они что, на всю голову ушибленные, или настолько обдолбаны, что не чувствуют боли и страдания, или это все тот самый наркотик, какой я нашел у того сутенера, у него же тоже тогда глазки золотом залились, водяные выстрелы, кричит мужчина и выставляет в нашу сторону руки, сотни мелких снарядов, словно капли из разбрызгивателя, летят в мою сторону, вот только эти капли вовсе не освежают, не дарит драгоценную влагу, а пронзают все на своем пути. Земляной щит. В очередной раз выставляю свою универсальную преграду, но капли пронзают щит так же легко, как игла дротика протыкает сизолевую поверхность круга дарца. Пролетают насквозь и бросаются на меня. Изаму! Кричит Кацуми. Капли влетают в грудь и в этот момент у меня мелькает мысль. Все, сдец котенку. Мысль мелькает, а в следующий момент я уже готовлюсь отдать Богу душу. Или Айве, или кому другому, кто встретит на другой стороне жизни. Капли с легкостью пронзают ткань куртки и ударяются о преграду. Я чувствую толчки, но они сродни ударам пуль в бронежилет, то есть ощутимые, но не смертельные. И ни один из водных выстрелов не проникает дальше моей кожи. С недоумением смотрю на грудь, где в маленьких дырочках возникает голубой цвет. Что за хрень? Изаму, ты в порядке? Спрашивает Кацуми. Все еще держа троих нападавших в ловушке северной мороси. Вроде бы да, неуверенно отвечаю я. Демон, ты обладаешь толстой шкурой, но мои удары все равно сразят тебя, выкрикивает мужик, который запустил в меня водяными выстрелами. Прими бой на кулаках, и ты узнаешь всю мощь силы сынов дракона. Сыны дракона? Китайцы, что ли? Изаму, давай вызовем полицию, говорит Кацуми. Ты же видишь, они неадекватные. Демон, выходи один на один. Вопит мужчина, отстань ты, дурачок с золотыми глазами, не хочу я тебя калечить, да, лучше все-таки полицию, киваю я в ответ и перебрасываю Кацуми молнии, сдерживающие мужчин, а что мне остается делать, не убивать же их на улице, прямо на глазах прохожих и под прицелом камер, да к тому же рядом Кацуми, вот если бы они попались мне в темной подворотне, да еще в спокойное время суток, когда все добропорядочные граждане спят, да, тогда бы у меня был разговор короткий, а пока что я вынужден защищаться и строить из себя благородного юношу. Но только вытаскиваю телефон, как тут же в нескольких метрах от меня бухается мужик, который только что бросался водяными выстрелами. Изаму, слышен голос Кацуми. Что за дела? Как он смог вырваться из северной мороси? Я вижу его ноги, окровавленные ступни, разорванные штанины и понимаю, что он просто-напросто выскочил из ловушки, невзирая на боль. Ботинки и клочья ткани остаются на месте, рядом с остальными двумя мужчинами. Те двое бьются и стараются вырваться из лассо молний. Какую же сейчас они испытывают боль, и все равно рвутся. Да они вообще безбашенные. Давай, на, кулаках, рычит мужчина. Похоже, что ему вообще не доставляет никакого неудобства стояние на окровавленных ногах. Да еще и руки сжал в стойке. И ведь точно не отступит. Поэтому выход один, вырубать, и постараться не убить, а то вряд ли это мне просто так сойдет с рук. А давай, только чур не кусаться, выкрикиваю я в ответ. Я не кусаю демонов. Мне даже показалось, что он обиделся на мои слова. Ну а чего, если не кусал демонов раньше, то нечего и сейчас начинать. Только мужчина дергается, как я сразу же дергаюсь вперед и влево. Свою атаку мужик начинает с подката. Я же взмываю в воздух и ударяю в башку противника, чтобы сразу же сделать сотрясение мозга и закончить этот бой. Увы, удар проходит в нескольких сантиметрах от встрепанной головы. Он тут же делает движение из брейк-данса, стараясь сделать новую подсечку, но я ухожу прыжком, а в ответ бью по низу. Пусть знает, что не только он один может работать по нижнему уровню. Верткий тип прыжком уклоняется от атаки. В следующий миг два удара ногой в челюсть вспарывают воздух, но и они не доходят до цели, он просто дергает головой назад. Блин, он тоже быстр. Удар выпрямленными пальцами проходит рядом с моим ухом. На секунды наши взгляды встречаются. В золотых глазах нет даже намека на зрачки. Атака продолжается. Я ставлю блоки, контратакую, стараясь поразить точки, которые могут вывести противника из атакующего состояния. Но он тоже быстр, и его выставленные предплечья и колени встречают мои атаки. Демон, я все равно тебя одолею. Три удара в голову проходят в опасной близости от моего лица. Я отвожу мягкой блокировкой и ударяю ногой в ответ. Удар приходится точно в грудь. Мужчину относит на пару метров назад. По всем физическим канонам он должен шлепнуться на задницу и запросить прощения. Однако, он по-кошачьи переворачивается в воздухе. Только пальцы ног касаются асфальта, как он сразу же швыряет свое тело вперед. Задай ему, брат, убей этого демона. Вопят со стороны пленников. Снова атака за атакой. Связки ударов рук и ног следуют с такой быстротой, что я едва успеваю защититься. Удар в челюсть, блок, удар в висок, блок, удар по голени. Я подскакиваю, пропуская ногу под собой и поджимая ноги. Как только нога противника оказывается подо мной, сразу же выпрямляю свои ноги с силой разжимающейся пружины. Слышен хруст, и нога противника выворачивается под неестественным углом. Перелом? Ну что же, не я это первый начал. Противнику бы сейчас упасть, обхватить сломанное место руками и начать кататься по асфальту, а он улыбается и, прыгая на одной ноге, снова идет в атаку. Да что же это с ними такое? Неужели надо сломать все конечности, чтобы прекратить это? Что, демон, трусишь? Сыны дракона не страшатся боли, они ее презирают, кричит мужчина, нанося удар за ударом. Его правая нога болтается сломанной ветвью, но он даже не обращает на нее внимания. Прет вперед танком, прыгая на здоровой левой, кулаки вспарывают воздух. Он часто подставляется, но я смиряю силу ответных ударов. Бей чуть посильнее, и на этой улице появился бы труп. А мне он не нужен. Мне нужно бесчувственное тело, которое не прыгает на одной ноге, как покалеченный кузнечик. Вот только вырубить этого чудака никак не получается. Бей, ты почти победил демона, брат, вопят примороженные противники. Они пытаются снова и снова вырваться, но Кацуми держит крепко и обновляет северную морось. Она учла ошибку, и теперь мужчины заморожены по колено. Не освободиться. Изаму, осторожнее. Демон, ты умрешь. Новая атака. Кулаки проработали по корпусу. Должно быть больно, но я не ощутил ударов. Так же было при водяных выстрелах. Как будто я был в невидимом костюме клана Акамото. Что это за доспех такой? Почему он появился сейчас, а не проявлялся раньше? Разберемся позже, а сейчас надо обездвижить этого засранца. Я пропускаю над головой кулаки противника, а сам кручусь волчком на месте. Моя нога точно влетает в коленную чашечку врага. Снова хруст. Блин, я хотел не так сильно, но ладно, может быть, потом подлечу. Ну да, как в песне шансонье из моего мира. Раз, два, три по почкам, раз, два, три по печени потерпи, браточек, а мы тебя подлечим. Мужчина всплескивает руками и падает на асфальт. Теперь обе ноги выглядят неестественно. Ну что, бой закончен? Спрашиваю я. Может, хватит? Не хватит. Сыны дракона не сдаются, выкрикивает тот в ответ и, быстро перебирая руками, устремляется ко мне. Ноги в оборванных штанинах волочатся по асфальту, оставляя за собой красный след. Гребанный берсерк, да угомонишься ли ты? Отскакиваю прочь, когда мужик пытается ударить меня по икрам. Никогда, я никогда не остановлюсь. Я буду преследовать тебя до конца своей, Хрусь. На этот раз сломалась правая рука. Я ударил так, чтобы не было открытого перелома. Все-таки он и так много крови потерял. Не хватало, чтобы кони двинуло к потере крови. Блин, некрасиво бить лежащего, но если он не угомонится, то так и будет ползать за мной. Мужчина упал ничком. Вроде бы все, неуверенно говорю я. Можно вызывать полицию, демон. Я все равно буду тебя преследовать до конца жизни. Да ты хоть обпреследуйся. Сейчас-то тормознись. Успокойся, бедолага. Ни за что. Я буду продолжать бороться. С этими словами он снова ползет ко мне. Эх, как же он напоминает сейчас Терминатора из фильма. Почти самый финал, когда Сара Коннор заманивает его под пресс. Ползет, упираясь одной рукой. Ползет и не думает останавливаться. Идиот. Качаю я головой и выбиваю левую руку из сустава. Так он не сможет больше досаждать. Изаму, ну ты и даешь, покачивает головой Кацуми. Я бы не сдержалась. И ведь так страшно. Ой, демон, я все равно не оставлю тебя в покое. Мужчина начинает изображать гусеницу на стебле. Он подтягивает нижнюю часть тела, выставляя зад вверх, а потом выпрямляет верхнюю часть. Да угомонишься ли ты сегодня? В отчаянии завываю я. Вот же прилип. Как банный лист в жопе. Сыны дракона никогда не успокаиваются, преследуя врага. Ты должен быть уничтожен. В этот самый миг вдалеке пробивается звук полицейской сирены. Вот уж не думал, что буду рад услышать это тягучее завывание. Мне было бы проще убить этих троих, но проще не всегда означает правильно. Поэтому я сделал 3 шага назад, уходя от подползающего противника. Он сверкнул на меня золотыми глазищами и снова отправился в ползающий поход. Его подельники все так же пытались вырваться из стягивающих пут. Кацуми удерживала их как могла. Я же накинул еще 2 петли времени на стоящих, чтобы уж сдержать наверняка до приезда полиции. Целых 30 минут ползающий противник пытался меня догнать. Я уходил прочь, старался далеко не отдаляться и держать 2 других на поводке. 2 полицейские машины остановились возле нас. Наружу выскочило 4 полицейских. Похоже, что за мои страдания небо решило меня вознаградить. Одной из полицейских офицеров была Наоки Хикамару. По всей видимости, она тоже узнала меня, так как ее бровки вздернулись вверх. «Что тут у вас? Снова золотой лед?» – спросил мужчина в форме. «Это уже 3-е нападение в этом месяце. Да вот, ехали, никого не трогали и тут эти как налетели. А мы? Ай, мля!» Я не удержался от вскрика, когда почувствовал на икре укус. Этот засранец воспользовался тем, что я остановился перед полицейскими, подполз и вцепился в ногу. Ощутимо так вцепился. Если бы не непонятный доспех на теле, то мог бы и вырвать кусок мяса. И все равно ощущения не из приятных. Сыновья дракона никогда не отстают от своих жертв. Радостно сообщил мне снизу мужчина. Я сейчас перегрызу сухожилие, и ты упадешь. А потом доберусь и до горла. Господа полицейские, не виноваты мы, отскочил я от лежащего. Они сами пришли, напали и хотели нас побороть. Только тебя, демон, крикнул один из стоящих. Только тебя. Тут все ясно, кивнула Наки. Ребята, пакуйте этих долбоящеров. В кабане придут в себя и тогда все выясним. Сейчас с ними бесполезно разговаривать. 3 полицейских кивнули в ответ и быстро сделали аммёда. Небесный захват. Нападавшие тут же вытянули шеи. Моего противника подняло с асфальта. Его беспомощные руки и ноги болтались в воздухе. Госпожа, освободите их. Теперь они не опасны, обратилась Наки к Кацуми. Подруга посмотрела на меня, а я кивнул в ответ. Северная морось растаяла под лучами солнца, но лассо из молнии я лично передал полицейским. На всякий случай, офицеры начали загружать в машины ругающихся мужчин. Те обещали вернуться и надрать мне зад. Я решил не вступать в перепалку с ними. И так уже наговорился вдоволь, пытаясь утихомирить противника. «Что это было, Хикамару-сан?» – спросил я, когда последний оказался внутри салона полицейского автомобиля. «Вы знакомы?» – удивленно распахнула глаза Кацуми. «Вообще-то, Хикамару-сан помогала мне вытащить 2 пьяных красоток, которые отмудохали работорговцев», – напомнил я ей случай из прошлого. «Ой!» – Кацуми опустила глаза и крайне вежливо поклонилась. «Огромное вам спасибо за то, что история не получила огласки. Папа бы меня до конца жизни запер бы в поместье. Пожалуйста, Утида-сан». Поклон Наки был менее выражен. «Впредь постарайтесь такого больше не допускать, никогда», — с горячностью ответила Кацуми. «Меня даже под дулом пистолета не заставишь больше выпить саке». «Ну вот и хорошо», — встрял я. «Так что это было, «Хикамару-сан, вы уже встречали подобное?» Наоки усмехнулась. Она поняла, что если я обращаюсь к ней вежливо, то это означает, что не стоит показывать наше близкое знакомство. «Да, Такаги-сан, это мы уже встречали. Боевой наркотик под названием «Золотой лед». Подобные разработки были у военных, но исследования свернуты уже давно. Как оказалось, не все исследования свернуты. У него весьма интересные свойства. Если принимаешь одну дозу, то ощущаешь кайф и любишь весь мир. А вот если две и больше, тогда человек превращается в то, что вы видели. В его воспаленном мозгу формируется образ врага, и если в этот момент наркомана натравить на какого-нибудь человека, то он будет преследовать его, невзирая на боль и страдания. «Ну да, мы видели», — я покосился на следы на асфальте. «Этот наркотик появился недавно. Мы пока не смогли вычислить его поставщиков и где его производят. Только встречаем результаты. Озверевшие наркоманы нападают на людей и называют себя детьми дракона. Что творится в их головах? Зачем они это делают? Похоже, что их специально натравливают на кого бы то ни было. И вот кто-то натравил на вас. На меня», — сказал я. «Они называли меня драконом и пытались освободить Кацуми». «Что же, Такаги-сан, значит, ты кому-то перешел дорогу?» — покачала головой Наки. «Будешь давать показания?» «Буду, но можно завтра, после обеда. Сегодня мы хотели отправиться в гости по случаю начала второго года обучения». «Что же, тогда до завтра. Госпожа Утида, ваши показания тоже могут понадобиться, поэтому постарайтесь в ближайшее время не покидать Токио», — поклонилась Наки. «Хорошо, я буду ждать вашего вызова», — поклонилась Кацуми в ответ. Наки улыбнулась мне на прощание и двинулась в сторону машин. Когда полицейские проезжали мимо, то лысый человек улыбнулся и показал мне оттопыренный средний палец. Я только хмыкнул в ответ на подобную бескультурщину. «Ну что, Кацумитян, едем дальше. Мы же успеем на обед?» «Успеем. А заодно по пути расскажешь, почему эта госпожа Хикамару так на тебя смотрела?» — нахмурилась Кацуми. «Мда, я бы предпочел еще одну драку с мужиком, у которого глаза горели золотым». Глава 13. Тучи над пещерой Мицеру Кабунага в этот вечер разразились грозой. Потоки воды рухнули вниз, стараясь отметиться на каждой травинке, на каждом сантиметре земли. Небеса заливали все вокруг со старанием древних пожарных машин, но за стеной из стеблей, цветов и листьев было сухо. Дзёнин деревни, скрытой в бамбуке, загодя поставил защиту от подобных протечек. Мицеру пока не торопился возвращаться в свою деревню, чтобы не вызывать лишние вопросы. Он предпочитал, чтобы о его существовании знало не так много человек, и один из этих людей вскоре должен будет выйти на связь. Мицеру готовился к разговору. Время большой игры для этого человека подходило к концу, и если он не перейдет к активным действиям, то шанс победить Хинина будет упущен. Узкая голова Тайпана протиснулась между ветвями, закрывающими вход. Приплюснутая морда соломенного цвета двинулась слева направо, словно сканируя помещение. Взгляд остановился на сидящем в позе лотоса обитателя пещеры. Мицеру взглянул в немигающие глаза Тайпана и кивнул. После кивка хозяина пещеры из пасти змеи вырвался раздвоенный язык, словно попробовал воздух на вкус, и втянулся обратно. Блестящая от капель дождя змея неторопливо заползла внутрь сухого помещения. Она потянулась к Мицеру, к его чуть откинутой руке. Через пару секунд головка змеи коснулась ладони Кабунага. Потом она поднялась выше, еще выше, и устремилась в рукав. Вскоре хвост мазнул по ладони Дзёнина и скрылся под тканью кимоно. Мицеру слегка улыбнулся, когда холодное тело скользнуло по коже. Тайпан занял свое место под одеждой, улегшись словно дорогое колье на шее и плечах. Снаружи его не увидеть, змея умела прятаться и скрываться до поры, до времени. Запиликал сигнал вызова на компьютере. Мицеру неторопливо нажал на клавишу приема. На экране возник третий участник большой игры. «Добрый день, Дзёнин деревни, скрытый в бамбуке», — послышался шелестящий голос. «Рад видеть вас живым и невредимым. В наше время сложно оставаться таким». «Здравствуйте, участник большой игры», — кивнул Мицеру. «Вижу, что вы тоже находитесь в хорошем расположении духа». «Кабунага-сан», — поклонился участник, — «мое хорошее расположение духа идет от того, что первая атака на Хинина прошла успешно. Вот, скидываю вам файл. Прошу вас посмотреть и оценить качество подготовки воинов». Блямкнул звук почты. Мицеру открыл файл. Изображение с камеры было не самым хорошим. Похоже, что она висела под крышей одного из домов и фиксировала проходящих людей и проезжающие машины. Возможно, она была нужна для того, чтобы открывать и закрывать автоматические ворота для нужных машин. На экране возник мужчина с огненным шаром в руках. Было видно, как он атаковал двоих людей, выскочивших из машины. Потом к атаковавшему прибавилось еще двое человек. Все завершилось боем между беловолосым парнем и одним из атаковавших. С прибытием полицейских машин запись закончилась. Мицеру молчал. Он видел размытые движения Хинина и почти такие же движения атакующего. Скорость их перемещений слабо фиксировалась камерой, они были слишком быстрыми. Хинин победил. Этот человек очень хорош в бою, покачал головой участник большой игры. Я раньше видел его тренировки, но теперь понимаю, что он тогда очень сильно сдерживался. Сейчас же он показал себя с такой неожиданной стороны. С какой стороны? Буркнул Мицеру. Он обездвижил противника. Даже троих. Чего же от него ждать? Как раз он сделал так, чтобы нападавшие пострадали как можно меньше. Сыновья дракона сами по большому счету виноваты, что получили повреждения. Такаги взывал к ним и просил образумиться. Правда, докричаться сквозь золотой лед пока что ни у кого не получалось. Хаем, возможно, Хинин не хотел убивать перед своей подругой. Она же из аристократов, так что могла бы и огорчиться, увидев, как ее дружок хладнокровно разбивает головы. А так, золотой лед – это ваша работа? Собеседник усмехнулся. Вы же знаете, что я специализируюсь на галлюцинациях и видениях. Да, это моя работа. Давным-давно мне в руки попалась шерсть Йети, решил исследовать и обнаружил, что она дарует видение. Состав определить было несложно, зато в итоге я получил новый наркотик, который к тому же может сделать из самого доброго человека разозленного воина. И этот воин будет видеть перед собой заклятого врага, а себя человек станет полагать героем. С развитием игровой индустрии, вхождение в образ героя происходит все легче, у людей есть образец. Люди ведь в большинстве своем играют в игры, вживаются в роли и испытывают эндорфины, когда проходит уровень. Эндорфины, чуть поднял бровь Мицеру. Да, это гормоны счастья, которые естественным путем вырабатываются в нейронах головного мозга и обладают способностью уменьшать боль, и влияют на эмоциональное состояние. Одна доза приносит счастье, а вот две уже вызывают ярость и агрессию. То есть, после одной таблетки наркоман бегает рядом с единорогами, а после двух уже сражается против всяких анрё. Совершенно верно, кивнул участник. Результат моих исследований в области фармакологии вы могли видеть на экране. И что я увидел? Как Хинин играючи расправился с тремя противниками. Нет, не совсем так. Это была пробная атака именно на Хинина. Причем, она была проведена тремя людьми одновременно. А это уже успех. Обычно каждый наркоман видит что-то свое, а этих троих мне удалось направить на одну цель. И от этого у меня такое хорошее настроение. Мицеру перевел взгляд на вход в пещеру. За шумом дождя послышались мягкие шаги. Кто-то крался прямиком ко входу. И этот кто-то был настроен недружелюбно по отношению к обитателю этого жилища. Неужели даже отпугиватель не сработает? По всей видимости, нет. Тренированное ухо ниндзя уведомило своего хозяина, что крадущийся некто остановился. Мицеру повел плечом, как будто передергиваясь от холода. Он опустил руку и почувствовал легкий холодок, скользнувший по коже. Тихонько прошелестело листва, когда скользкое тело выползло наружу. Тайпан отправился встречать незваного гостя. «Я должен напомнить вам, что вскоре придет конец отпущенного раунда», произнес Мицеру, когда снова взглянул на экран. «Благодарю вас за напоминание. Уверен, что я смогу справиться в отпущенное время. Все-таки я настоятельно рекомендую вам поторопиться. Остальным участникам тоже хочется поиграть. Кабунага-сан, на данный момент я единственный, кто смог подобраться к Хинину так близко, и он ничего не подозревает. Возможно, даже считает меня другом». Участник хмыкнул и расхохотался. «И эта дружба выйдет ему боком. Что же, я только напомнил вам о времени. Верю, что вы приложите максимум усилий к своей победе. И да, вы правы, вы один из первых, кто смог так близко подобраться к Хинину. Преклоняюсь перед вашей смекалкой и решимостью. Благодарю вас. Приятно услышать подобные слова от мудрого человека», – поклонился собеседник. «В ближайшее время вы увидите результаты моей работы. Я думаю, что они вас удивят и порадуют». Мицеру посмотрел в сторону выхода, где стихли как шаги крадущегося незваного гостя, так и шелест скользящего по мокрой траве тела. Только дождь продолжал монотонно постукивать по листве и продираться сквозь деревья. Надеюсь и на удивление, и на радость. Я не переживаю ни за одного участника, поскольку вы все выбрали игру по доброй воле, но чем-то вы мне симпатичны. Вы не действуете напрямую, и ваши действия вызывают уважение. Мицеру сделал паузу. Мне очень приятны ваши слова, Дзёнин деревни, скрытой в бамбуке, поклонился собеседник. Однако, другие двое участников тоже учтут ошибки Дзёнина деревни разящих капель и Дзёнина деревни пылающих стрел. Так что все в ваших руках. Прошу только об одном. Не думайте о Хинине, как о слабом сопернике. Он силен. Он очень силен и быстр. Я приму это к сведению. Мой план направлен на то, чтобы вывести Хинина из себя и заставить пожертвовать собой. Вы видите, он первым выскочил из машины и старательно прикрывал подругу. На его подругу уже пытались напасть. Через нее пытались воздействовать, но все попытки увенчались поражением. Я не хочу вас предупреждать, но похоже, что рядом с Утида Хинин становится сильнее. Как будто у него крылья вырастают за спиной. А уж если ее обидит. Нет-нет, я вовсе не собираюсь воздействовать через нее. Но вот другие. Те самые люди, которых он называет друзьями. Они его слабое место. За друзей он тоже готов порвать любого, однако их гораздо больше, чем один, поэтому дружеские чувства распыляются, а вовсе не концентрируются на одном. А если человек переживает за друзей, то с каждой потерей он становится все более и более ранимым. Вот на этом я и хочу построить свой план. Причем Такаги до самого конца не будет знать, кто играет против него. И да, мне хватит времени на это, поскольку я почти закончил подготовку. Мицеру кивнул в ответ. За стеной из стеблей, листьев и цветов послышался грозное рычание. Затем визг, хруст ветвей и тонкий скулеж. Впрочем, скулил незваный гость недолго. Через 5 секунд сквозь шум дождя донеслось падение грузного тела. Что же, ваше право. Если все удастся, то я буду рад за вас и первым поздравлю, произнес Мицеру. Между стеблями снова просунулась грязно-желтая голова Тайпана. Змея невозмутимо проползла по полу и замерла на привычном месте, ожидая вытянутую руку. Дзёнин деревни, скрытой в бамбуке, спасибо вам за общение. Я вас не подведу, сообщил прислушивающийся собеседник и поклонился. На этом связь прервалась. Мицеру потянул носом. В воздухе пахло мокрой шерстью, к которой примешивались нотки железа. Конечно, дождь старательно пытался размыть эти запахи, пытался убрать их из природы, чтобы не мешали процессу очищения, но чуткий нос ниндзя нельзя обмануть. «Пума», — коротко бросил Мицеру, глядя в ледяные глаза Тайпана. Змея выбросила язык в ответ и чуть кивнула. Мужчина чуть ухмыльнулся и протянул руку. Змея скользнула на привычное место, прошелестев холодком по коже. В это время снова раздался вызов. Кто-то еще жаждал общения с Дзёнином деревни, скрытой в бамбуке. Мицеру повернул голову и уставился на неизвестный номер. Кто бы это мог быть? Номер Кабунаги знала так мало человек, что этот вызов походил на ошибку. Или нет? Что же, если человек ошибся, то он не увидит Кабунага. Нужно только отключить камеру. А если это с незнакомого номера набирает кто-то знакомый? Кабунага отключил камеру, вдобавок накрыл ее небольшим кусочком ткани. Да, он уже не раз видел хакеров, которые проникали в компьютеры, взламывали и могли смотреть на собеседника через отключенную камеру. Так что предосторожность не будет лишней. После приготовления Мицеру нажал клавишу ответа. На экране возникло широкое лицо с грубыми чертами лица. Выдающиеся скулы, крупный нос, узкие глаза и красноватая кожа. Большой торс обтягивал пиджак, под ним белела сорочка с черным галстуком. Монгол, это только другим расам кажется, что все азиаты на одно лицо. Настоящие азиаты легко могут определить, где китаец, а где кореец, где японец, а где казах. «Добрый день, господин Кабунага», — гортанно произнес мужчина. «Благодарю вас за ответ на мой вызов. Кто вы и что вам нужно?» Вместо приветствия ответил Кабунага. «Меня зовут Жамбын Бадбалты, я полковник главного разведывательного управления Монголии. Прошу прощения за столь неожиданный звонок. У меня к вам есть предложение о сотрудничестве. С чего вы взяли, что мне интересно с вами сотрудничать?» — спросил Кабунаги. «Потому что у нас с вами есть один общий недруг, и его устранение выгодно как нам, так и вам. Я думаю, что вы догадываетесь, о ком я говорю. Для уточнения, он носит на щеке отметину с самого рождения и у него белые волосы». Мицеру немного помолчал. В голове роились мысли, откуда у них его номер. Почему они решили, что смерть Хинина нужна Кабунага? Какой информацией они вообще обладают? Господин Кабунага, я понимаю вашу растерянность. Понимаю и признаю, что мы наблюдаем за вами уже больше года. Я играю в открытую, господин Кабунага, так как заинтересован в нашем дальнейшем сотрудничестве, проговорил Жамбын. Причем, заинтересован не только я, в этом присутствуют интересы моего государства. КХМ. Монголия интересуется Хинином? Спросил Кабунага. Вас это может позабавить, но да, обычным Хинином по имени Изаму Такаги. Или как говорят в Японии, Такаги Изаму. А может вас больше заинтересуют другие секреты, технологии, разработки секретных лабораторий? Протянул Жамбын. Нас могли бы заинтересовать ваши самолеты. Можете один угнать, господин Бадбалт. Давайте оставим шутки для более подходящего времени, покачал головой Мицеру Кабунага, а потом спохватился, что собеседник его не видит. Скажите, откуда у вас мой номер и почему вы решили заниматься именно Хинином? Уважаемый Бзёнин деревни, скрытой в бамбуке, я с радостью отвечу на ваши вопросы. Видите ли, в чем дело? Мы наблюдаем за всем, что касается операций, связанной с Россией. У нас свои планы на этот счет. Да, вы планируете напасть на нее и поэтому стягиваете на свою территорию большое количество вооружений. Но как это все связано с Хинином? Жамбын улыбнулся, показав крупные желтые зубы. Нельзя сказать, что улыбка его украсила. Скорее наоборот, он стал выглядеть более отталкивающим. Как раз к этому я и перехожу. Япония приходится нам союзником в грядущем наступлении. Это хорошо, но в то же время мы зафиксировали небольшие всплески активности в интернете. Эти всплески направлены на борьбу с информационной войной, которая началась 3 года тому назад. Разоблачение фейков, объяснение статей и вывод лживых вбросов на чистую воду. Все это не могло не привлечь наше внимание. Кто-то целенаправленно начал бороться на информационном поле против нас, и мы нашли этого человека. Неужели это Хинин? Вы абсолютно правы, кивнул Жамбын. После этого мы начали узнавать про него, интересоваться, прорабатывать, и даже вышли на Дзёнина деревни разящих капель. Да-да, нам удалось по взятым образцам ткани определить противницу Хинина. И что, как вышли на меня? Буркнул Мицеру. С этим получилось еще проще. Наши хакеры начали просеивать информацию о Хинине и Изаму Такаги. Признаться, это была непростая работа. Информации о нем было много и в основном она была тоже фейковая. Но там обнаружились следы той же работы, что и на нашей информационной войне. Айтишники и хакеры целый месяц просеивали информацию и пытались выйти на того, кто стоял за подготовкой к битве против 10 мастеров. Это было трудно. Все равно, что найти иголку в стоге сена. Но потом, мы нашли Дзёнина деревни пылающих лучей, и проследили его разговоры. Они совпали по адресу с тем же номером, по которому изредка звонила и Дзёнин пылающих капель. Свести все воедино не составило труда. Простите, но нам пришлось прослушивать ваши звонки и то, что вы только что разговаривали с третьим участником ваших больших игр, окончательно подтвердило наши догадки. Поэтому я и решил вам набрать, чтобы выступить с предложением объединить наши усилия. Вы хотите убить Хинина только потому, что он вам мешает в интернете. Да, это выглядит смешным. Однако, не все так просто. Наш оракул предсказал, что этот Хинин может спутать все наши планы. А мы так долго готовились, что просто не можем этого допустить. Что же, я был предельно искренен, господин Кабунага. Сейчас я вынужден откланяться, чтобы дать вам время на размышление. Прошу вас завтра в это же время дать свой ответ. Уверяю вас, вы не прогадаете от союзничества с нами. Всего доброго, всего доброго, ровным голосом произнес Мицеру. Полковник главного разведывательного управления Жабын Бадбалт отключился. Мицеру Кабунага одним движением поднялся на ноги. Он неторопливо вышел из пещеры, не обращая внимания на дождь. Неподалеку от входа застыла с раскрытой пастью большая пума. Она смотрела стеклянными глазами вдаль, а ее огромные когтистые лапы были вытянуты вдоль тела, как будто она упала в прыжке. Кабунага быстро составил мудро и выпустил в сторону лежащего тела горящую струю пламени. Со стороны могло показаться, что у него был импровизированный огнемет. Вот только огонь выплескивался прямо из рук. Запахло паленым волосом и горелым мясом. Кабунага не опускал руки до тех пор, пока на месте лежащей пумы не появился обгоревший труп. Труп, похожий на Дзёнина деревни разящих капель. Глава 14. На обеде в поместье Утида все было чинно и благородно. Мы заседали в гостиной. Это была просторная комната постельных тонов. Циновки, стол с блестящей столешницей, стулья со спинками, дзабутон на полу. Широкое панорамное окно открывало вид на сад из декоративных деревьев бонсай и маленький пруд. Обед проходил по высшему уровню. Вкусная еда, обходительные манеры, неторопливый разговор. Случай на улице с тремя золотоглазыми обсудили чуть раньше. Отец Кацуми одобрительно покивал на описание боя. Сказал, что он сделал бы то же самое. В основном за обедом говорили о предстоящих военных играх. Сенсей уже пообещал нам такие занятия, от которых мы станем суперменами. Может быть, поэтому Кинджи Утида выразил нам свое шуточное соболезнование. Покачал головой и подцокал языком, представляя те тренировки, которые нас ожидают. Правда, после он искренне восхитился дочерью, которая будет принимать участие вместе со всеми. Для него это было предметом гордости. Мегуми Утида, мать Кацуми, поинтересовалась, в чем заключаются военные игры. Я преподнес это как развлекательное соревнование, вроде веселых стартов, где курсанты академии будут соревноваться друг с другом, а победители поедут на международные соревнования, где больше сотни военных академий со всего мира выставит своих участников. И что, прямо вот так все горят желанием участвовать? Спросила Мегуми. Набралось уже 20 команд, ответила Кацуми. А это уже 80 человек. И ведь не только с первых и вторых курсов, но и с третьих и четвертых. Конкуренция будет большая. Думаю, что вам понадобится очень много сил, покачала головой Мегуми. Да уж, согласился я. Придется выложиться по полной. Чутье мне подсказывает, что в мире вряд ли найдется нечто, с чем бы вы не справились сообща, с улыбкой сказал Кинджи. Папа, возмущенно протянула Кацуми, что ты такое говоришь, а что, сделал невинное лицо Кинджи, разве я не прав, если вас клонировать и добавить к вам клонов, то получится идеальная команда. Нет, я не хочу сказать, что Шатка и Малыш плохие, но это вам придется тянуть за собой всю команду. Наши друзья отличные бойцы, осторожно сказал я, и еще неизвестно, кто кого будет тянуть. Ну, наша Кацуми всем нос утрет, со смехом сказала Мегуми. По быстрым взглядам, которыми Кинджи и Мегуми обменялись, я понял, что старшее поколение подначивает нас. Они явно хотят немного смутить Кацуми и выпросить у меня для дочери комплимент. Нет, я не против комплиментов подруге, но не люблю, когда мной манипулируют. Что же, в эту игру можно играть и нескольким людям. Я сидел так, что Кинджи и Мегуми не могли видеть моего подмигивания Кацуми. Подруга уже научилась сходу ловить настроение и в ответ чуть медленнее моргнула, подтверждая полученное предупреждение. Ваша дочь, Мегуми сама, могла бы и одна за всю команду выступить. Однако, по дурацким правилам академии в команде должно быть 4 человека, развел я руками. А я бы держал полотенце для промокания пота на очередном финише. Вот и я этому удивляюсь, тут же подхватила Кацуми. Неужели нельзя сделать исключение? Наш род настолько древний и могущественный, что могли бы сделать исключение. Вот вам, старшие поколения, кушайте и не обляпайтесь. Мегуми с Кинджи чуть растерянно переглянулись. Они вряд ли ожидали от нас подобных слов. Что же, надо чуточку закрепить успех и слегка отбить желание подкалывать. Пусть подколки и были в виде шутки, но каждая шутка содержит долю правды. Да если честно, то и соревнования нужны больше для проформы, махнул я рукой с беспечным видом. Кацумитян настолько себя хорошо показала в учебе и у нее настолько потрясающие успехи, что можно сразу отдавать первое место. Если бы не идиотские традиции делать вид, что идет честное соревнование. Твоя правда, Изамукун, поддержала Кацуми. Ректор сам мне сказал, что если бы не было представителей префектуры, то можно было бы и вовсе отменить игры ввиду явного превосходства одного из участников. Мегуми застыла, слушая дочь. Кацуми сейчас на глазах рушила все устои, по которым девушкам аристократических кровей следовало быть скромной и воздержанной. Кацуми вела себя вызывающе и откровенно бахвалилась при моей полной поддержке. А вот когда все закончится, то Кацуми и международные соревнования выиграет одной левой, сказал я. Мы же так, для фона у стеночки постоим, бента с рисом подержим. А что, вдруг Кацуми захочет кушать, а мы тут как тут, еще и соусом польем для вкуса. Правда же, Кацумитян, позволишь нам полить соусом рис в твоем бента, только если он будет с ядрышками граната, иначе я все выброшу, задрав голову, проговорила Кацуми, и подать его будет нужно в перерыве между соревнованиями по боевым искусствам, а впрочем, можно и во время соревнований. Пока я разбираюсь одной левой с противниками, моя правая будет свободна. Об одном лишь умоляю, не убивай без лишней нужды, сложил я молитвенно руки. Все-таки кадеты не виноваты, что по глупости пошли на эти военные игры. Кацуми не выдержала и расхохоталась. Напрягшийся было Кинджи откинулся на спинку стула Дзабутон и хмыкнул. Мегуми-тян, похоже, что наша девочка показывает зубки. Не нравятся ей наши шутки. Ох, старые мы стали. Вот уже и дочка начала издеваться, покачала головой мать Кацуми. Куда катится этот мир? Где его остановка? В такой шуточной манере общения и прошел обед. Слуги скользили бесшумными тенями, убирая посуду и доливая чай в опустевшие тиваны. Поначалу я старался это делать сам, но сенсей объяснил мне, что тем самым я оскорбляю слуг, делая за них работу. Вроде как я показываю, что презираю их труд и могу сделать все лучше. После этого я принимал заботу слуг в чужом доме с легкими кивками в знак благодарности. Все-таки в чужой монастырь со своим уставом лучше не лезть. Мы мирно отпраздновали первый день второго курса, а потом женщины отправились на кухню. Похоже, что нас ждало еще и сладкое, созданное руками хозяек поместья. Я и Кинджи отошли к окну, где стоял небольшой столик с выставленными шахматными фигурами. Неподалеку возвышался достопамятный аквариум с разноцветной красавицей-змеей. Сейчас шершавая древесная гадюка лежала на коряге, а ее голова была отведена в сторону от нас, как будто люди ей наскучили настолько, что видеть нас не хотела.